Глава 39. Мирон. Я был настроен решительно. Во-первых, горел весь изнутри от желания пообщаться по-мужски с Антоном. Во-вторых, уже хотел навести порядок в собственной жизни, ну и если это возможно, то и в семейных делах. Пока рассказывал Рите о своем детстве, сам на многое словно со стороны взглянул. Не скажу, что спали розовые очки или развеялся флёр касательно прекрасного отношения своих близких друг к другу, но кое-что поменялось. Слепым-то я не был. Видел, как жили мои родные, насколько ценили, если можно так вообще выразиться, своих близких, и, по сути, знал, как обстояли дела. Но чем больше разговаривал с Киселёвой, тем сильнее мечтал все исправить. И перед сном я впервые за долгое время рисовал не картины, где я такой расчудесный на новой крутой тачке в компании полуголых девиц, а в кругу семьи за одним общим столом. И там ни у кого нет желания поскандалить или помериться статусом. Не ожидал, честно, не ожидал, что однажды во мне проснется стремление объединиться. Рассвет медленно проникал сквозь шторы, вползал в комнату, хрупкими лучами мазнув по стенам. Смотрел на золотистый свет и улыбался, как дурачок. Со мной происходило нечто непонятное, но одновременно мне было чертовски хорошо. Я начинал дышать полной грудью, будто раньше невидимые цепи сковывали, не позволяя быть собой. Досчитав до ста, я медленно поднялся и распахнул рамы, впуская свежий утренний воздух внутрь. Пару раз бросил взгляд на двери балкона Риты. Самое элементарное — перепрыгнуть парапет и оказаться у нее. Но самое простое не означало самое верное. Перегнулся через перила, посмотрел вниз. Во дворе было тихо, даже собаки не лаяли. Перекинул ноги, держась руками за кованые жерди перил, а потом бесстрашно разжал пальцы и опустился ногами на землю. Всего-то второй этаж, такие мелочи. В школьные годы по стройкам гоняли, расцарапывая колени в кровь. Прыгали, бегали, чего только не делали. Потому в этот миг был уверен, не пострадаю. «Надеюсь, садовник секатором ничего мне не отрежет после этого», забираясь в палисадник, пробурчал я. Взгляд утонул в буйстве красок. Несмотря на осень, в этих краях почти все еще цвело. Почесал макушку, не зная, какие выбрать для Риты. В итоге нарвал охапку каких-то ароматных, похожих издалека на ромашки, и отправился в дом. «Ты ограбил за углом бабулек, торгующих букетами?» — поинтересовался отец, как только я вошел внутрь. «Я думал, никто не узнает о моих подвигах», — честно произнес, пожав плечами. «Доброе утро, кстати. Ты чего ни свет ни заря на ногах?» «Дел много. Не успеваю перед свадьбой закончить с бумагами. Требуется подписать несколько документов». «Только не говори, что ты переписываешь завещание», — скинул я бровь. «Этим лишь дед пугает», — усмехнулся папа. «Между прочим, мог бы за столько лет и новенькое что придумать». «Ты только ему идею-то не подавай», — покачал я головой, улыбнувшись широко. «Пап, а может, ну, эту свадьбу, а?» «Сын», — вздохнул отец. «Мужчина должен отвечать за свои поступки». «И давно ты это понял?» «Допустим, недавно», — развел он руками. «Ты же не любишь Изольду», — понизив тон, промолвил я. Папа похлопал ладонью по соседнему стулу, и мне пришлось задержаться. Да и когда еще выпадал шанс поговорить откровенно с батей? «С чего ты взял, Мирон?» — искренне спросил отец, явно интересуясь причиной, почему я так думал. «По тебе заметно», — ответил все таки честно. «Начиная от взгляда и заканчивая отношением, пап». «Разве на любимых женщин так смотрят?» «Да», — склонил он голову в бок, явно прислушиваясь к моим словам. «Любопытно, что еще скажешь?» «А чего здесь говорить? Ты и сам в курсе». «Возможно. Только мне нравится, как рассуждает мой сын». «В тебе проснулись отцовские чувства?» «А вот сейчас обидно», — поправив очки, фыркнул отец. «Они во мне не засыпали». «Да, может быть, я не самый лучший, конечно, но...» «Да знаю я», — отмахнулся, догадываясь, что он хотел сказать. «Ты всех своих детей любишь одинаково. Просто предпочитаешь видеться реже с нами». «Вас калачом сюда не заманишь», — кивнул папа. «Я тебя столько раз звал, и что?» «Каюсь, виноват», — поднял руки, соглашаясь, что мы оба неправы в чем-то. «И еще», — хохотнул батя. «Сынок, на твоем месте я быстрее бы цветы отнес своей девушке, пока тебя не застукала здесь Изольда». «Это еще почему?» — нахмурился я. «У нее там все по феншую. закатил глаза отец, демонстрируя свое отношение ко всему. «Черт! Ладно!» — вскочил я с места, торопясь смыться. «Но мы еще вернемся к этому вопросу». Отец выдохнул, махнув рукой. И уже когда я поднялся почти по лестнице, до меня вдруг долетели его слова. «Мирон, ты же задал этот вопрос не потому, что боишься остаться с дыркой в кармане». Обернулся на мгновение, внимательно глядя на своего отца. Он лишь создавал видимость, что счастлив и доволен жизнью. А у самого в глазах была такая вселенская тоска, что я удивлялся. Как только прежде не замечал этого. Может, правда, надо было раньше откликнуться на его предложение и приезжать? «Нет, пап», — сжимая крепче цветы в руках, промолвил я. «Вероятно, уже поздно слишком, но мне хочется, чтобы ты стал примером». «Примером?» — коснувшись подбородка пальцами, переспросил он. «Покажи своим детям, как прожить эту жизнь счастливо и честно. Не врать, не идти на поводу, не бояться потерять все: работу, дом, состояние, свое положение в обществе. Меня сюда привел страх». Даже говорить сейчас об этом было стыдно. А тогда мне казалось, что все естественное. Еще и Ритку потащил за собой ведь. «Расскажешь?» «Конечно», — пообещал я, прислушиваясь к шагам в коридоре. Похоже, на этом разговор перед завтраком можно было считать завершенным. Начинался новый день. «Доброе утро!» С приторной улыбкой на губах встретила меня Изольда в коридоре. Помня слова отца, завел руку с букетом за спину, тоже одарив ее не менее фальшивой улыбкой. Изольда только фыркнула и прошла мимо. Похоже, у нее имелись дела поинтереснее. Что же, это, пожалуй, было мне в плюс. На этот день у меня были планы, и они, кстати, казались вполне адекватными. Я рассчитывал, что получится провернуть одно дельце, но для этого мне требовалось отсутствие рядом невесты отца. Где-то в глубине души даже готов был запереть ее в кладовке, лишь бы она не путалась под ногами. «Это мне?» Потерев сонные глаза кулачками, удивилась Рита, глядя на цветы. Протянул ей букет, скромно стоя возле кровати. Пришлось все-таки воспользоваться дверью, помня прекрасно, чем закончился последний мой раз, когда пытался проникнуть через форточку. Хватило мне подвигов, думаю, надолго. «Тебя, конечно», — кивнул, взглянув на Киселёву с нежностью. Рита поднялась с постели, положила букет на тумбочку и в следующий миг обвела мою шею руками, прильнув ближе. «Спасибо, Мирон. Неожиданно весьма. Но мне очень приятно. Ты становишься джентльменом. Надеюсь, это не разовая акция». «Стараюсь вообще-то», — развел на миг руками, а потом крепче прижал к себе заучку. «Захотелось тебя порадовать, а то у меня больше получалось все эти дни лишь расстраивать». «Оба хороши», — тихо произнесла Ритка, потираясь кончиком носа о плечо. «Ты мне такой, больше нравишься. Но...» Отодвинулась она на секунду, заглянув в мои глаза. «Я держу ушки на макушке с тобой, Селезнёв. Запомнил?» «Так точно. Давай, поторапливайся, Соня, а то опоздаем к завтраку». Долго уговаривать Киселёву не пришлось. Вот за что ценил Ритку еще, так это за скорость. Ей хватило 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Помнится, Камилла не укладывалась и за час. Можно было выспаться, перебрать карбюратор, а она бы все бегала и суетилась, разыскивая то туфли, то мобильник. Спустившись в столовую, мы заняли свои места. Отец неторопливо пил кофе, не забывая листать прессу. Изольда утопала в собственных мыслях, кажется, но в ее движениях четко читалась нервозность. Я не упустил возможности подлить масло в огонь, потому поинтересовался слегка наивно. «Изольда?» Начал вроде как издалека. «А вы не желаете познакомить нас со своими родственниками?» «По-моему...» Вскинула она подбородок, недобрым взглядом мазнув по моей физиономии. «Вы уже знакомы с Антоном». «А остальные? На свадьбе же будут присутствовать тети, дяди, родители. Может, сестры, бывшие мужья?» При упоминании последних отец даже газету отложил. Нахмурился и покачал головой, видимо, почуял, к чему я вел. Мой вопрос, между прочим, Изольде не пришелся по душе. Она брови сдвинула к переносице так, что складка пролегла между ними, да и губой как-то дернула нервно. Похоже, я нечаянно, хотя сомнительно, конечно, но разозлил слегка свою будущую мачеху. Вроде бы и не спросил ничего этакого, а она завелась вмиг. Едва дым не повалил из ушей. В ее возрасте нервничать все таки было опасно. Я едва не пожалел, что сунул нос. Хотя, кому я врал? Не пожалел. «Нет, только Антон будет присутствовать. Я вообще думаю, может, не стоит устраивать масштабное торжество. Тихо, по-семейному соберемся, не привлекая внимания общественности». «А чего так?» — оживился отец. Видимо, папа не ожидал от будущей жены подобной щедрости. Изначально-то все планировалось с королевским размахом, а тут Изольда дала заднюю, словно пожалев папашин банковский счет. Тот-то непременно сдулся бы после гуляний. «Не уверена, что хочу проводить этот день в компании малознакомых людей. А ведь там будет толпа!» — охнула она театрально. «Твои коллеги, артисты, бизнесмены». «Ну, по крайней мере, один артист точно будет», — запихивая кусок бекона в рот, пробубнил я. «Мирон!» — толкнула меня Ритка легонько локтем, намекая, по-видимому, что не стоило забывать о манерах. «Это он об Антоне», — хлопнув ресницами, пояснила Киселёва моему бате. «А-а-а!» — выдохнул отец. «Правильно сделал вообще-то. Я готов был поделиться с ним одной новостью, которая, возможно, не понравилась бы его невесте. А с нашей будем мы. Еще подъедет, наверное, дед и... мама!» Сделав глоток сока, выпалил я как на духу. В помещении повисло молчание. Слышно было лишь, как тикали часы на стене. Мне казалось, что даже птицы замолкли на мгновение, замерев в ожидании. Чье терпение было готово закончиться быстрее? Отца или Изольды? «Мама?» — растерянно произнесла все-таки невеста. Я в первый раз видел ее такой искренне удивленной. Взгляд Изольды забегал по поверхности стола, потом метнулся в сторону отца. Но папа сам ни черта не соображал. Вряд ли он готов был к встрече с моей маман. Но деваться-то было некуда уже с подводной лодки. Правда, вот мама пока еще не была в курсе, но я почему-то знал наверняка, что отказать она мне не смогла бы. «Ага, она интересная, скажем так. Велика вероятность, что вы можете и подружиться». Отец икнул от моих слов, тряхнул головой, судорожно хватаясь за чашку. Залпом выпил остатки кофе и принялся сканировать меня взглядом. Напрасно. Я не собирался открываться ему до конца, зная, если дам слабину, он сейчас тут же захочет найти на меня управу. «Сомневаюсь», — слегка заикаясь, промолвил папа. «И насчет интересной Мирон преувеличивал. Скорее, она странная». «Мягко говоря», — продолжал я улыбаться, как ни в чем не бывало, доводя Изольду до нервного тика. «Когда она приезжает?» — спросил отец настороженно. «Через 2 дня», — выдал я, словно все уже было схвачено. «Рита переедет в мою спальню, а мама заселится в ее». В это мгновение Киселёва пнула меня под столом ногой, но я уверенно держал марку. За спиной росли крылья, и хотелось действовать, тем более что мне удалось дестабилизировать противника. Оставалось лишь внести сумятицу и в размеренную жизнь Гантелиуса. Но уже эта почетная миссия возлагалась на плечи моей замечательной половины.